Как справляться с неприятными эмоциями? Часто на тренингах мы слышим о такой ситуации. Да, я научилась различать голод и аппетит. Я даже понимаю те эмоции, которые стоят за аппетитом. Я уже знаю, что перееданиями не смогу повлиять на ситуацию. Но что мне делать с эмоциями? А почему какие-то эмоции мы называем положительными, а какие-то отрицательными? Почему какие-то эмоции мы вынуждены сдерживать, а какие-то можно свободно проявлять? А вы видели людей, которые вообще не сдерживают свои эмоции? Как называют таких людей? Психи? Неврастенники? Нервные? Правильный ответ – эти люди – дети. Вспомните. У маленького ребенка в песочнице отняли совок. Как он реагирует? Вряд ли он говорит: «Коллега, давайте обсудим сложившуюся ситуацию с целью поиска взаимоприемлемого решения». Нет. Ребенок начинает орать, драться, плакать. В общем, реагирует на 100%. Но вот удивительное дело. Через пару минут мама еще добежать не успела, а они уже помирились. Так и живут. 3 раза подрались, 4 раза поплакали, и все за неполный час. Дети не умеют сдерживать свои эмоции. Может быть, поэтому у детей не бывает психосоматических заболеваний, гипертонической болезни, язвы желудка, ожирения и многих других. Все эти заболевания встречаются у детей достаточно редко и, как правило, носят органическую природу. Но иногда эмоции бывает невозможно отреагировать. Вы, конечно, можете сказать начальнику все, что о нем думаете, но только один раз, когда уже нашли место поприличней. Помните анекдот? Люди бегут, в метро торопятся, один как-то неловко толкнул другого, бежит вперед. Потом то ли совесть проснулась, то ли еще что. Оборачивается и говорит: «Ой, вы извините, я вас как-то толкнул неловко». Второй отвечает: «Да вы не волнуйтесь. Я уже на спину плюнул». Давайте задумаемся. А будет ли у человека, который успел плюнуть, стресс? Нет. Стресс будет у того, кто опоздал извиниться. Но неотреагированные эмоции могут накапливаться, приводя к хроническому стрессу и заеданию. Например, как вы чувствуете тревогу? Где она живет в теле? Часто люди показывают куда-то в область сердца или ниже. В русском языке есть такое выражение: «сосет под ложечкой». Обратите внимание, что одно и то же выражение используется как для страха, тревоги, так и для голода и аппетита. И часто человек даже не задумывается, а голод это или тревога. А у страха есть такая особенность интересная. Кого собака кусает? Того, кто ее боится. Человек чувствует на душе что-то не то. Думает: «Дай-ка пойду перекушу». Главное, немного перекусил, и тревога отлегла, легче стало. Дело было не в аппетите, дело было в тревоге. Часто так бывает. Человек идет по скользкому льду, думает: «Как бы не подскользнуться, как бы не подскользнуться». Мгновение — тут же падает. Кто-то только научился ездить на велосипеде, едет еще неуверенно, думает: только бы не врезаться в столб. Этот столб как магнитом тянет. Или ближе к теме. Просыпается утром человек, думает: как бы мне сегодня не переесть? Что бы такого съесть, чтобы не переесть? Результат предсказуем. В жизни тревога и аппетит часто даже не различаются. Но почему люди так по-разному реагируют на то, что с ними происходит? И вообще стресс, что это такое? Представьте, человек идет по тонкому льду весной. Не рассчитал и провалился под лед. Что у него будет со здоровьем? Воспаление легких ему гарантировано. А вот другой пример. 19 января. В самый мороз. Толпы людей, совершенно обычных, прыгают в ледяную воду. Наверняка кто-нибудь из них сляжет. Но ведь большинство фыркает от удовольствия и даже утверждают, что у них болезни всякие проходят. Стрессовый фактор один и тот же – ледяная вода. Почему результат такой разный? Наверное, дело не в том, что воздействует, а в том, как это воспринимается. Дело в том, как человек с этим справляется и что ему в этом помогает. Ведь в жизни вообще и в процессе снижения веса в частности часто бывает так, что прямо накатило. Гнев, обида, тревога, ревность, что угодно. И раньше это, может быть, приводило к жору. А как еще, без помощи еды, можно справиться со стрессом? И первый способ – это эмоциональный выплеск. Поорать. Громко. Если стесняетесь, то в безлюдном месте. Поскандалить, если умеете. Побить посуду, покидать дротики фотообидчика. Можно поплакать. Есть люди талантливые до слез. Сядут себе потихоньку, поплачут от души. И жидкость лишняя из организма выходит, и легче как-то становится. А вот есть люди, которых так воспитали, что слезы – признак слабости. И прямо не идет слеза. И надо бы заплакать, но никак не получается. Как можно себе помочь? Можно использовать зацепки. Фильм «Слезливый» посмотреть. У некоторых целая коллекция специальная. Индийские фильмы, «Титаник», «Белый бим, черное ухо». А еще люди толпами собираются, чтобы выплеснуть эмоции. На стадионах, на концертах, на дискотеках. Казалось бы. Музыку ведь можно и дома послушать. Эффект-то ведь не тот. Или просто за телевизором поболеть за наших. Болельщик, почему так его называют? Да потому что он неадекватный. Переживает, кричит, одежду на себя рвет. Почему человек так реагирует? Да потому что сейчас, вот в эти несколько минут, он отреагирует те эмоции, которые накопились за долгое время. Ищите те способы эмоционального выплеска, которые подходят вам. Вы, наверное, замечали, что нашим эмоциям совершенно не важно, где разряжаться и как. Может быть, вы чувствуете, что после работы накопилось. Гнев, раздражение, что-то еще. И ведь по-честному, можно сорваться где угодно. Можно в транспорте, можно в магазине, можно дома. Нам все равно, как отреагировать эмоции. Ищите те способы, которые подходят вам. Следующий способ – это физическая нагрузка. Некоторые интуитивно это чувствуют, и когда накатывают эмоции, начинают пол мыть или мебель двигать, или расхаживать по комнате. Любое движение помогает справиться со стрессом. Поэтому, когда на душе тяжело, не сидеть, двигаться. Танцы, плавание, прогулки – все это помогает справиться со стрессом, любое движение. Когда человек движется, в организме сгорают биологически активные вещества, которые отвечают за реакцию стресса. Поэтому в душе эмоции не сидеть на месте, двигаться. Следующий способ – однообразно успокаивающая деятельность. Кто-то уборкой занимается, кто-то вышивает, кто-то пазлы складывает. Можно что-то собрать или разобрать. На машине ведь тоже можно по-разному. Можно педаль в пол, и тогда это эмоциональный выплеск. А можно спокойно, не приходя в сознание, покататься по вечерним улицам. Для успокоения. Это тоже снятие стресса. Удовольствие. Можно переключиться на удовольствие. Прямо открыть список и из списка любое себе причинить. Можно даже наугад. Так надо. Для стройности. Но нам кажется, что самый лучший и эффективный способ справиться с любыми эмоциями – это общение. Поговорить, выговориться. поделиться с кем-то тяжестью своих переживаний. Конечно, тому человеку, которому вы все это расскажете, станет немного хуже. Но так ведь вам же станет немного лучше. Может быть, это и есть дружба. Когда мне плохо, я иду к тебе. Когда плохо тебе, ты придешь ко мне. Ведь бывает по-другому. Кто-то вам плачется, плачется, а вот если вам понадобилась помощь, и его не дозовешься. Вечно дела какие-то. А ведь очень часто человек с избыточным весом — это как раз тот человек, к которому многие приходят, чтобы поплакаться и залить душу. Вспомните, приходилось ли вам слышать о себе такую фразу? «Ты такой хороший товарищ» или «такая хорошая подруга». Вот с тобой поговоришь, всегда как-то легче становится. И, может быть, роль жилетки действительно удобна для окружающих, а тебе дает чувство нужности. Но вот чтобы тащить еще и чужие проблемы, нужна большая грузоподъемность, внушительные габариты. Надо ли вам это? И еще общение — это не просто болтовня. Общение — это способ, который позволяет реально изменить ситуацию. В психологии существует простая истина. Если ты не скажешь, я не узнаю. Никто не обязан читать мысли друг друга. И если что-то в поведении другого человека вызывает у тебя отрицательные эмоции, наверное, имеет смысл поговорить с ним об этом. И иногда может возникать ощущение, что разговоры бесполезны. На тренингах мы часто слышим: «Да с ним или с ней невозможно разговаривать. Я уже 100 раз об этом говорила, ничего не меняется. Только скандалом каждый раз заканчивается». Общение будет более эффективным, если пользоваться несколькими простыми правилами. Первое. Поступок отделяется от человека. Не ты, негодяй, в очередной раз забыл такую важную дату. Немного по-другому. Даже удивительно, как такой чудесный, потрясающий человек, как ты, мог совершить такую низость. Второе. Отделяйте слова как информацию от слов как действие. Когда вы говорите человеку, что он негодяй, вам-то, может быть, кажется, что вы информируете его о чем-то важном. На самом деле это всего лишь оскорбление. В лучшем случае это позволит вам просто выплеснуть эмоции, не создавая никакого диалога. Третье. Всегда говорите о собственных чувствах. Не «ты меня не любишь», «ты меня не ценишь» или «тебе наплевать на мои старания и труды», а «я чувствую обиду и злость на то, что ты не предупредил меня, что сегодня задержишься». «Я тревожусь», «мне одиноко», «я ревную». Говорите о собственных чувствах. Ваши чувства не в состоянии оскорбить другого человека, когда вы говорите о себе. Ну и, наконец, еще один способ справиться с эмоциями. Способ, который включает в себя все вышеперечисленное. Это и эмоциональный выплеск, и физическая нагрузка, и достаточно однообразные удовольствия. Ну и поговорить можно тоже. Что это? Правильно, секс. Вы, наверное, догадались, что природа его не только для размножения придумала. Секс действительно помогает сбросить вес. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы пищевая распущенность переходила в какие-то другие формы, но секс действительно помогает сбросить вес. Поэтому сейчас, в процессе снижения веса, относитесь к этому как к врачебной рекомендации. Надо. Для стройности, для похудения. И если секс в жизни есть, это хорошо. Если нет, еще активнее налегайте на все остальные способы. Помните знаменитое детское стихотворение? «А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли». Вспомните, чем они его там тушили. Правильно. Пирогами и блинами и сушеными грибами. Почему? Может быть, это стихотворение о том, что очень часто люди пытаются заглушить боль, страх, обиду совсем не тем, что для этого необходимо. Пирогами и блинами и сушеными грибами. И, может быть, в этот список способов снятия стресса вы добавите что-то свое. Выбирайте те способы, которые подходят вам. Сбросить вес — это не только научиться правильно питаться. Это очень легко. Сбросить вес – это еще научиться управлять своими эмоциями.